Мотивация как форма обоснования. Мотивация есть способ объяснения какого-либо фактора с помощью собственных процессов мышления. То есть мотивация есть всегда форма изложения понятий, принадлежащая какой-либо личности. Самостоятельной основы существования она не имеет в той форме, которая способна на индивидуальное прогрессирование и рост. Мотивация непосредственно складывается из понятий совершенствующихся состояний. И ее прогресс принадлежит индивиду, так как складывается из процессов, совершенных индивидом, а не субстанцией мотивации. Цель мотивации – в объединении конкретного содержания информации и понятий на определенную тему. Способность данного содержания выражается в систематизации понятий на отдельные виды информации, которыми и пользуется индивид. Мотивация как форма обоснования подразделяет основы информационных состояний не только на виды, но и на уровневые соотношения. Поэтому данные формы обоснований располагаются так же, как и все существующие прогрессивные состояния в иерархическом порядке. Уровень мотивации напрямую зависит от индивида, владеющего данными обоснованиями. Уровень индивида соответствует уровню мотивации, так как индивид сам созидает и формирует собственные понятия в зависимости от накопленного энергокачественного состава, что есть определенная информационная база индивида, на основе которой он и строит соответствующие формы обоснований. И если бы он не обладал некоторым запасом знаний, то не смог бы вообще пользоваться первичной основой мотивации, которая на начальном этапе представляет собой объем, способный содержать и объединять одну форму обоснования, то есть информацию однородного характера и одного уровня. Следовательно, мотивация есть база объединения и хранения конкретного вида знания в единственном количественном составе. Мотивация характеризует форму понятия по качественным признакам. Так как каждое качество представляет собой особый вид энергии, что в свою очередь есть информация, то мотивация, оперируя имеющимися в базе индивида понятиями, черпает прежде всего информацию из платформы качественного состава его матрицы. Тем самым мотивация способна охарактеризовать лишь ту форму реальности, знания о которой уже накоплены индивидом. Иначе говоря, все сводится к тому, что выше уровня данной личности ее мотивация не способна подняться никогда. Отсюда следует, что индивид является причиной совершенствования мотивации. Поэтому сам индивид не совершенствуется посредством мотивации, а лишь пользуется ее механикой для сопоставления неосознанных факторов с осознанными. И только путем совокупного использования нескольких процессов механики индивид действительно прогрессирует. Например, мотивация плюс расчет плюс формулировка и так далее. То есть по отдельности данные действующие процессы не способны к самостоятельному прогрессу. Они как состояние, являясь паразитической, в кавычках, формой существования, активизирует свои жизненные возможности лишь при прикреплении их к одухотворенной субстанции.